В глубине благоухающей комнаты на шелковом ложе лежала Клеопатра, одетая в чудное белое одеяние. Она тихо обмахивалась драгоценным веером из страусовых перьев, который держала в руке. Около нее лежала арфа из слоновой кости. На столике лежали смоквы, стояли кубки и фляга с вином рубинового цвета. Я подошел ближе. Озаряемая мягким светом, покоилась на своем ложе обольстительная женщина. Это чудо мира во всей своей ослепительной красоте. И правда, никогда я не видел ее столь прекрасной, как в эту роковую ночь. Опершись на душистые подушки, она сияла, как звезда в слабом свете сумерек. От ее волос и платье исходило благоухание. Ее голос походил на дивную музыку. В ее чудных глазах сияли, меняясь огоньки, как в зловещем камне опала. И эту женщину я должен был убить. Медленно приблизился я и склонился перед ней. Она не обратила внимания, продолжая лежать и обмахиваться веером, который качался взад и вперед, подобно крылу порхающей птицы. Наконец я встал перед ней. Она взглянула на меня и прижала веер из страусовых перьев к своей груди, словно желая скрыть ее красоту. — Это ты, друг, пришел ко мне? — сказала она. — Хорошо, я соскучилась одна. Какой скучный мир! Мы знаем столько лиц, и как мало из них таких, которые мы любим. Не стой же, а садись. Она указала мне веером на резное кресло у своих ног. Я склонился еще раз и сел. «Я исполнил твое желание, царица», — произнес я. И тщательно и искусно прочел предсказание звезд. «Вот плоды трудов моих. Если царица позволит, я объясню ей». Я встал, желая обойти кругом ложе, чтобы вонзить ей кинжал в затылок, пока она будет читать. — Нет, Гармахис, — произнесла она спокойно, с милой улыбкой, — останься здесь и дай мне папирус. Клянусь Сераписом, я так люблю смотреть на твое лицо, что мне не хочется терять его из виду. Мое намерение не удалось, и я был вынужден подать ей папирус, думая про себя, что пока она будет читать его, я внезапно встану и поражу ее в сердце. Она взяла папирус, коснувшись моей руки, и сделала вид, что читает, но на самом деле не читала. Ее глаза были устремлены на меня поверх папируса. «Зачем ты прячешь руку под платьем?» — спросила она, так как я действительно сжал рукоятку кинжала. «Разве у тебя бьется сердце так сильно?» «Да, царица», — сказал я, — «оно сильно бьется». Она ничего не ответила. Снова сделала вид, что читает, продолжая наблюдать за мной. Я размышлял. «Как же мне совершить это ужасное убийство? Если я кинусь на нее, она увидит, будет бороться и кричать. Нет, надо ждать удобного случая». «Предсказание благоприятно, Гармахис», — сказала она, угадывая написанное, так как не прочла ни слова. «Да, царица», — ответил я. «Хорошо». Она бросила папирус на мраморный пол. «Пусть корабли отплывут. Так или иначе, мне надоело взвешивать случайность». «Это трудно, царица», — сказал я. «Я желал только показать, на чем основываю свое предсказание». «Нет, Гармахис, я устала следить за путями звезд. Твое предсказание благоприятно и с меня довольно. Несомненно, ты честен и написал добросовестно. Теперь бросим все рассуждения. Будь весел. Что мы будем делать? Я хотел бы плясать, ведь никто не пляшет лучше меня, но это не по-царски. Нет, я буду петь». Она приподнялась, взяла арфу. Струны зазвучали. Своим полным, нежным голосом красавица запела дивную, чарующую мелодию. «Море спит, и небо спит», — пела она. В наших сердцах звучит музыка. Ты и я, мы плывем по морю, убаюкиваемые тихим рокотом его волн. Нежно целует ветер мои локоны, ты смотришь мне в лицо и шепчешь страстные речи. Сладкая песнь звучит и умирает в воздухе, песнь истомленного страстью сердца, песнь упоения любви. Последние звуки дивного голоса прозвучали в комнате и тихо замерли. Сердце мое вторило им в ответ.